Павел записался в отряд на место отца. Вместе с ним записалось еще около 100 мужиков и парней. Отправив Петра с обозом раненых в Скобеевку, Алеша Маленький поехал по деревням заготовлять хлеб и фураж для таежных продовольственных баз. В помощь себе он взял из Пирятина Игната Васильевича. Игнат Васильевич с верными людьми рубил бараки и амбары в местах расположения баз и перевозил хлеб и фураж, заготовленный Алешей. Они то разлучались, то вновь встречались в другой деревне, где-нибудь за 30-40 верст. В той новой роли, которую Алеша принял на себя, он вынужден был принять на себя и те заботы и тяготы, за которые совсем недавно упрекал Петра. Теперь он не только не имел возможности говорить о несвоевременности областного съезда, но должен был разъяснять все вопросы, связанные со съездом, и руководить сходами, чтобы прошли на съезд желательные кандидаты. Во многих местах переселенцы самовольно запахали старожильские земли, и старожилы шли жаловаться к Алёше. Везде немало было семей партизан, оставшихся без рабочих рук, и надо было организовать помощь им на полях. Жители рыбацких деревень, узнав, что Алеша не может заехать к ним, прислали делегацию человек в 20. Рыбаки жаловались на то, что сидят без хлеба, и просили или дать им хлеба, или разрешить вывести рыбу морем на городской рынок. К Алеше обращались даже с бракоразводными делами. Он понимал, что отмахнуться от всех этих дел значит принизить и себя, и ту власть, которую он сейчас представлял. И дела эти отнимали столько сил и времени, что Алеша уже не успевал продумать, насколько то, что он делает, соответствует или противоречит линии областного комитета. Наступили теплые пахучие майские ночи. Долины и сопки сплошь покрылись воркующей зеленью, когда Алеша и Игнат Васильевич добрались, наконец, до побережья, и перед ними развернулись могущественные океанские просторы, великие и тихие. В прибрежной деревне Хмыловки им сообщили, что несколько дней назад хунхузы напали на партизанский взвод, охранявший поселок Гольдов и Тазов. Никто из партизан и мужиков не ожидал этого. Даже в дореволюционное время хунхузы избегали нападать на русских, тем более на русские воинские части. В бою было убито несколько туземцев. Среди них одна женщина и командир партизанского взвода. Мужики были возбуждены не столько тем, что хунхузы напали на гольдов, сколько тем, что партизаны понесли жертвы из-за гольдов. Жители расположенного неподалеку корейского села Николаевки, занимавшиеся макосеянием и отказавшиеся в конце прошлого года выплатить хунхузам свою дань опиума, тоже со дня на день ожидали нападения хунхузов. Общий голос мужиков был: «Это дела не наши, не надо нам и ввязываться». Игнат Васильевич помалкивал, но Алеша видел, что он сочувствует мужикам. Хмыловские гольды и тазы жили на бросовых землях, арендованных у русских старожилов. Родной язык они давно забыли и говорили по-китайски. Убожество их жизни, безропотность перед русскими поразили даже видавшего виды Алешу. Отыскав гольда, с грехом пополам говорящего по-русски, Алеша допросил туземного старосту, древнего старика, желтого, ноздреватого, как пемза. Старик, опустив желтые веки, загибал один за другим пальцы и говорил что-то тихим гортанным голосом. Переводчик также загибал пальцы и говорил: «Хунхуза Цайдуна Купеза, байта много-много. Наша кругом говорит нет, его говорит давай-давай. Хунхуза много-много пошел, сам Лифу пошел». Ничего нельзя было понять.